вызвал машину, прыгнул внутрь и через полчаса оказался у довольно крупного жилого комплекса. Стемнело. К счастью, мне удалось разделаться с корпоративными делами пораньше и слинять, пока Ян Цзичен отсутствовала. У одной из высокоэтажек находился знакомый автомобиль, с номерами моего бывшего управляющего. Однажды мне пришлось побывать у него дома, и, если память не изменяла, его квартирка находилась на 12 этаже. Зашел в подъезд, вызвал лифт и через пару мгновений передо мной показалась знакомая дверь. Подмывала, конечно, активировать иллюзорный барьер и выведать информацию привычным способом, но для того, чтобы выйти затем из него, пришлось бы перебить всех соседей, в том числе и на верхних и нижних этажах. Решать вопросы грубой силой не всегда входило в мою привычку, но иногда полезно выпустить пар и указать тараканам на их место. Не успел я постучать, как дверь открылась и перед глазами возник виновник моего внезапного визита. Мужчина крайне удивился, увидев мое лицо, и инстинктивно отступил назад. Я посчитал это приглашением войти и воспользовался случаем, вдруг заметив, что за спиной у него стоял собранный чемодан. «Ты», слегка заикаясь, проговорил управляющий, «что ты здесь делаешь?» Я ядовито ухмыльнулся и сказал, «Мы вместе работали столько лет, а ты даже не предложишь мне чашечку чая?» «Ну, я», пытаясь выбраться из сложившейся ситуации, принялся крутить головой по сторонам человек, «я бы с радостью, но у меня запланирован рейс, куда-то собрался», спросил, отчетливо бросая взгляд на чемодан, «от отпуск». Наконец смог выдавить тот, жестом показывая на дверь, «а вот как обязательно вернусь, так угощу тебя чашечкой, чая, ага, ну в общем, может пойдем?» Нервно сглатывая пробурчал тот, «обязательно пойдем». Я закрыл за собой дверь на замок и продолжил, «после того, как ты отдашь мне мои деньги и расскажешь, где набрался храбрости красть у своего работодателя». «Раб-потодателя?» – захлопал губами худощавый мужчина, а с его лба градом закапал пот. «Я ни у кого не крал. Я бы никогда не смог отнять честно нажитые деньги у господина Сун». «Сун? Хаем? А он тот тут при чем?» «Конечно, именно он нанял мне управляющего, пока я не достиг своего совершеннолетия, однако де-факто, мужчина работал на меня». Я подозрительно прищурился и заявил, «Сун Джао Куан тут ни при чем. Я про те деньги, которые годами крал у меня». «А?» – непонимающе переспросил человек, а затем бледная пелена спала с его лица. Он расслабленно выдохнул, промочил пот платочком и, плюхнувшись на дорогой диван, заговорил. «Тьфу ты, напугал меня до коликов в животе, я думал тебя послал господин Сун. Черт, не шути так больше со мной, мальчик». Сложить 2 + 2 оказалось проще простого. Когда я заговорил о краже, управляющий первым делом подумал, что мне послал патриарх династии, и чуть не наделал штаны. Это означало лишь одно, скользкий ублюдок, судя по всему, крал не только у меня, но и запустил свои жадные пальцы в бюджет всей династии. Вот это уже серьезно. Китайская империя местами все еще практиковала архаичные наказания за те или иные нарушения законов. К примеру, за кражу в крупных размерах, в качестве показательной казни, простолюдина могли лишить правой руки и только затем бросить в клетку. Однако знать обходилось с ворами куда более изощренно. На официальном уровне были разрешены пытки, пока тот не сознается, куда зарыл награбленное, а уж потом его судьбу решал лично патриарх. Обычно убивали и концы в воду, к тому же никто не осудит знатную семью за подобное решение возникшей проблемы. Законы есть законы, но, когда дело касалось финансового благополучия династии, некоторые из них можно с легкостью обойти стороной. Вдруг мужчина понял, что сказал лишнего, и резко встал, хватаясь за ручку чемодана. Я оказался у него на пути, и тот, словно не испытывая ни капли страха, запротестовал. «Отойди, мальчик, или я вызову полицию. Полиция тебе не поможет». Я прорычал, едва сдерживаясь, чтобы не врезать ему с правой, а затем добавил, «лучше сразу скорую». «Послушай, Алексей», внезапно смягчил тон бывший управляющий, «я не крал твоих денег, и даже если так, у тебя нет доказательств. Ты больше не приемный сын династии, от тебя отказались как от блохастого пса, поэтому не можешь прикрываться именем патриарха семьи. Пошел прочь из моей квартиры, иначе действительно вызову полицию, а потом еще и подам в суд. К тому же, за годы работы на твоем бичевнике, мне удалось собрать немало информации. Сун не покупали тебе этот бизнес, он достался от твоего истинного рода. Загадочный мальчик с золотыми волосами, внезапно получает мелкое производство, а глава такой династии все это терпит. Думаешь, у людей не возникнут вопросы? Он пренебрежительно махнул рукой и фыркнул. Пошел прочь, тебе со мной не тяга. Раздался сухой хруст переломанной кости, и управляющий, с ужасом наблюдая за тем, как его кисть выгнулась в неестественной позе, раскрыл рот. Я вовремя схватил кухонное полотенце и запихал ему в поганую пасть. Незачем тревожить соседей нашим маленьким недоразумением. Включил телевизор, прибавил звука и резким движением забросил худощавого человека на диван. Тот попытался потянуться к импровизированному кляпу, и послышался второй хруст. Если он собирался уезжать, значит явно вычистил все свои домашние заначки. Я сорвал с его бедра поясной кошелек и достал документы. Заграничный паспорт, ну и куда же ты собрался? Билеты в Японию на ночной рейс, значит действительно решил концы в воду, а вот это уже интересно. В чемодане я нашел несколько конвертов, в которых аккуратно были сложены купюры. На первый взгляд 1050, не меньше. Сумма вполне приличная, но опять же, в качестве управляющего малым бизнесом, нанятым знатной семьей, он может заработать куда больше, при достаточном уровне усердности. Значит, должно быть что-то еще. Ублюдок заметил, как я потянулся к молнии кармашка чемодана и бросился на меня, словно обезумевший зверь. Несмотря на поврежденные конечности, он лупил меня ими по спине, а затем, наконец, сумев выплюнуть кляп, прокричал: «Не трогай, выродок, это мое». Я схватил его одной рукой, крепко сжимая шею, и тот, чувствуя, как смерть подбиралась все ближе, замолк. Облигации. Причем не просто облигации, а принадлежащие семье Сун общей суммой на несколько миллионов юаней. Как такой мелкий слизняк смог их выкрасть и при этом остаться в живых? Подмывало оставить их себе, а от ублюдка избавиться, но здравый смысл подсказал, что любой, кто попробует обналичить их на территории страны, сразу подпишет себе смертельный приговор. На самом деле, думаю, ему не помогло бы и бегство в другую страну. Местные династии сдали бы его как тару, оставив облигации себе или вернув их владельцу, получив при этом политический рычаг. Да, все закрутилось не так, как я ожидал. По щекам мужчины стекали слезы, и, видимо, подозревал, что его жизнь вот-вот оборвется. Мне бы и самому не помешало набрать пару очков перед бывшей приемной семьей, поэтому достал телефон, открыл записную книжку и набрал знакомый номер. Глава 17. Отдыхай, попозже тебя навещу, как будет время. Я вышел из больничной палаты, оставляя старика со своими мыслями наедине. За последние несколько часов мой телефон буквально разрывался от поступающих звонков и напоминаний об оплате лечения и пребывания. В последнем сообщении на редкость гадкая и настойчивая женщина сказала, что бедного старика выпнут на улицу, если счета не будут оплачены в ближайшие 24 часа. Здравоохранение только для платежеспособных клиентов, и почему-то меня это ни капли не удивило. Однако, прежде чем заплатить, решил сначала наведать пожилого мужчину. Мы некоторое время побеседовали, я расспросил его о жизни, прошлом и как такого с виду интеллигентного и воспитанного человека занесло в подобные трущобы. Старик терпеливо отвечал на мои вопросы, и с каждым аккуратно выверенным его словом, все больше убеждался в том, что тот явно имел образование. Судьба у каждого своя, и рассказ человека заставил задуматься меня о собственной жизни. Как бы она сложилась, не доведись мне родиться в стенах знатной семьи, да еще и наследником рода. Пришлось бы вырвать все зубами у судьбы и пробиваться наверх, совсем как в прошлой жизни, но в целом, все могло повернуться совершенно иначе. Старик ожидаемо принялся кланяться, благодаря за помощь, но что-то в его жестах настораживало, будто он не был со мной до конца искренен. Нет, я не требовал от него какого-то особого отношения к моей персоне, но ближе к концу разговора мне стало понятно, что скорее всего тот уже смирился со своей участью, а теперь его подлечат, поставят на ноги и пнут обратно в мир, которому он не нужен. У меня и без того хватало забот и хлопот, но та кроха добра, каким-то образом все еще сохранившаяся в моей черствой душе, требовала помощь человеку. Вот только как? Снимать всем квартиры и давать возможность встать на ноги — это, конечно, благородно, но только у всего есть предел. Родители Цзайтина, естественно, были исключением из правил, и то, только потому что, во-первых, он был мой друг, а во-вторых, принес вассальную клятву. Пообещал себе, что подумаю над тем, как помочь человеку, вышел из палаты. За дверьми меня уже ждала тучная женщина, скрестив руки на груди. Судя по отсутствию обручального кольца и буквально ядовитому взгляду гадюки, ее жизнь также дала течь. Не дожидаясь того, что она начнет верещать, достал из кармана плотную пачку денег, перевязанную бумажной лентой. При виде них, она сразу расцвела и предложила следовать за ней. Оформление бумаг не заняло много времени, и мой карман быстро облегчился на добрых 10 тысяч юаней. 4 дня лечения, поддерживающие капельницей питание. Цены кусались, но благодаря бывшему управляющему, я все еще оставался в плюсе на 40 тысяч. Сразу вспомнился умоляющий взгляд Харька, когда он понял, что происходит, увидев, как я достаю телефон. Человек, которому я звонил, отвечал за безопасность семьи Сун. Именно он и его команда занималась охраной меня и старшей дочери патриарха Минмин на частых выездах, когда еще были детьми. Нам удалось сохранить, если не дружеские, то хотя бы нейтральные отношения после моего вторичного опала. Несмотря на расстояние между жилым комплексом и поместьем Сун, он прибыл довольно быстро, в сопровождении главного казначея, который, собственно, и подтвердил принадлежность облигаций к династии. Когда он увидел количество украденных документов, то буквально побледнел, представляя, что с ним теперь будет за такое упущение. Конечно, несколько миллионов юаней для такой династии, как Сун, деньги не особо существенные, однако на кону стояла репутация всей семьи, в том числе и его личной. В итоге, все решили сделать все по-тихому. Облигации вернутся на законное место, патриарх, если повезет, никогда не узнает о пропаже, а усача, скорее всего, в данный момент где-то прикапывали, недалеко от столицы Китайской империи. В качестве благодарности, начальник охраны поклонился, заверяя меня в своей признательности и дал слово прийти на помощь, если, конечно, это не будет идти вразрез с интересами рода. Казначей, правда, хотел заключить некий договор о неразглашении, но он надернул его. Охраннику прекрасно была известна моя репутация человека с твердым словом, поэтому обошлись устным соглашением. Все, конечно, повернулось не так, как я ожидал, и можно было потребовать награду куда более весомую, но мне категорически не хотелось пересекаться с Сун Джаокуаном, особенно после нашего последнего разговора. Как бы то ни было, 30 тысяч вернулись обратно в бюджет моего производства, где им, собственно, было и место, а остальное потрачу по своему усмотрению. Украденные у меня деньги послужат доброму делу. Карма в действии. Взглянул на часы, с ужасом отметив, что до конца обеда оставалось чуть меньше 20 минут. Что-то я совсем заболтался с этим стариком. Вышел из больницы, привычно поймал такси и через несколько минут встал в пробку. Отлично, пятница. Люди спешили либо вернуться обратно после плотного обеда, либо успеть на следующую смену. В любом случае, я нещадно опаздывал и нужно было срочно бежать, если я не хотел заполучить проблем. Расплатился с таксистом, хоть не проехал даже километра, схватил свой рабочий портфель и, выпрыгнув из машины, побежал. До башни корпорации было чуть больше пары километров, которые пролетели незаметно. На входе протиснулся между коллегами, успел заскочить в лифт и расслабленно выдохнул. 30-й этаж отдела развития и продвижения новых технологий поприветствовал знакомым запахом бумаги, канцелярских принадлежностей и чьим-то обедом, аккуратно сложенным в контейнер. Часы отбили ровно половину второго, когда я оказался в своей угловой коморке вместе с остальными стажерами. Сю Фэн уже отошла от случая с уличением Гау Ниу в непристойностях и, кажется, даже забыла о произошедшем. Она поприветствовала меня робкой улыбкой, и я ответил тем же, успел как раз вовремя. Заговорила она первой, поправляя мой галстук. Угу. Резко выдохнув, ответил я и положил портфель на рабочий стол. Меня никто не спрашивал, не. Качнув головой, сообщила девушка, а затем указала на толстенную стопку очередных бумаг. Только принесли, поэтому думаю, лучше взяться за дело. Я быстренько пробежался по документации и мысленно выругался. Очередная редактура? Черт, да сколько можно ею заниматься? Я пришел стажироваться и изучать бизнес-процессы, а не перебирать бумажки день за днем, однако выхода не оставалось. Но, видимо, прежде чем Ян Цзичен достаточно замаринуется в моей идее, придется заниматься документами. Со вчерашнего дня в столе остался энергетический батончик, собственно ставший моим обедом. Оперативно запихал его в рот, запил апельсиновым соком и принялся за дело. Стоило признаться, что руку мне удалось набить намного быстрее, чем ожидалось. Редактура документации — вещь нудная и монотонная, и я мысленно представлял, что отрабатываю на манекене удары. Аналогия может и не самая лучшая, но мысль помогала расправляться с бумагами без особых проблем. «Сун», — внезапно раздался знакомый голос начальницы, — «ты-то как раз мне и нужен, за мной с вещами». Ян Цзичен не стала дожидаться моей реакции и направилась к дверям лифта в сопровождении целой делегации. Женщина, признаться, выглядела совершенно иначе, нежели обычно. Яркий, но при этом мягкий макияж, подчеркивающий бархатную кожу и обрамляющий большие карие глаза. Я вопросительно посмотрел на Сю Фэн, которая лишь пожала плечами в ответ, и, схватив свой портфель, последовал за ней. Ответ на незаданный вопрос мне удалось подслушать лишь на первом этаже. Должна была состояться какая-то встреча, причем, судя по тонам и выражениям лица, довольно серьезная. Мы вышли и у обочины оживленной улицы, нас ждал лимузин и три черных машины, с виду больше похожие на танк, нежели на представительский класс. Ян Цзичен жестом приказала присоединиться к ней, я залез в довольно просторный салон автомобиля и только после того, как кортеж тронулся с места, она осмотрела мой внешний вид и заговорила: «Сегодня весь день будешь меня сопровождать. Ни слова, пока к тебе не обратятся, вопросы только по делу, и поправь, наконец, галстук». Тон главы отдела развития и продвижения технологий всегда был серьезен, однако в этот раз все выглядело совершенно иначе. Неужели она все же решила выполнить свою часть соглашения, хотя официально Ян Цзичен еще не дала мне никакого ответа? Пускай даже так, но стоит внимательно приглядывать за ней и анализировать каждый ее шаг. Остаток поездки провел молча, наблюдая за метаниями ее помощников, предоставляющих своей госпоже тот или иной документ. Кортеж домчал нас до высоченного здания самого популярного пятизвездочного отеля страны, где у входа нас уже ждал швейцар. Пожилой мужчина с заметной сединой убрал одну руку за спину и открыл дверь автомобиля. Женщина вышла и плавной походкой проследовала внутрь здания, где нас перехватил другой сопровождающий. Короткая поездка на лифте, и мы наконец оказались возле двери, куда и зашла начальница, оставившая нас стоять снаружи. Помимо того, что я не знал, что происходит, мне приходилось испытывать странное чувство неудобства перед неизвестностью. Ненавижу сюрпризы, но придется адаптироваться. Через 5 минут гробовой тишины послышался женский голос: «Зайди». Сразу несколько помощников схватились за ручку двери, не совсем понимая, к кому обращалась их госпожа, а когда попытались войти, то тут же услышали резкий ответ: «Да не вы, идиоты, Сун. Пускай зайдет Сун». «Хаем, а вот это уже интересно». Обогнул удивленных людей, зашел в комнату и закрыл за собой дверь. Ян Цзичен красовалась в обтягивающем малом платье до колен, спущенном на спине, и одной рукой, отвечая на сообщение телефона, жестом приказала ей помочь. Я подошел, ловко потянул за язычок молнии на спине, не отрывая взгляда от ее бархатной кожи. Да, вот и результат генного выведения знати. Для своих лет она с легкостью могла дать фору любой модели из самых пафосных показов страны. Женщина недовольно фыркнула и, бросив телефон на мягкое кресло, указала в сторону аккуратно висевшего на плечиках черного костюма. «Одевай, размер точно твой». Я, не заметив никакой кабинки или ширмы, понял, что спросить нет смысла. Снял пиджак, затем рубашку, оголяя крепкое тело, а когда потянулся к ремню брюк, она спросила: «Как тебе жилось, Усун?» Неожиданный вопрос, хотя в глубине души я знал, что рано или поздно он прозвучит. Как бы ни старался, у меня все равно не получалось скрыть генные дары моей основной семьи, особенно для опытного глаза. Такие как Ян Цзичен никогда не упускали из виду такие мелочи. Они ко мне хорошо относились. Я обязан патриарху больше, чем смогу когда-то отдать. Даже так, с удивлением спросила она, вставая на высокие каблуки. Я стянул штаны, оказавшись в одном из под ним, и буквально почувствовал, как женщина стала сверлить меня взглядом. Пускай наслаждается видом, пока есть такая возможность. Костюм действительно оказался моего размера, причем складывалось такое ощущение, что был пошит строго на мою фигуру. Женщина повернула меня к себе и, повязывая галстук, проговорила: «Слушай меня внимательно. Место, куда мы сейчас отправимся, будет кишеть представителями из всех знатных династий страны и не только. Не отходи от меня ни на шаг и делай все, что скажу». Встречу устроила лично императорская семья, поэтому все по высшему разряду, но я тебя взяла с собой не для красоты. Ожидается делегация сразу с нескольких семей с Российской империи. Можешь считать это событие самым важным в своей жизни, и у тебя будет цель. Внимательно слушай, что они будут говорить на русском языке, Запоминай каждое слово, если хочешь и дальше со мной сотрудничать. Тебе все ясно? Предельно понятно, коротко ответил я, изобразив дружелюбную улыбку. Ян Цзичен заметила ее и, выждав короткую паузу, добавила: не облажайся. Она не шутила. Первое, что заметил, это покрытые золотом потолки, а стены были выбелены до такого состояния, что в глазах с непривычки рябило. Внутри находились все сливки знатных семей страны. В центре, возле шоколадного фонтана, столпились представители династии Тан. Насколько мне удалось запомнить из рассказов Бинбин, их символ был выполнен в виде нефритовой черепахи, который те гордо носили на груди в качестве нашивок. Они что-то обсуждали и первыми заметили наше присутствие. Вдоль правой стены медленно прохаживались люди из династии Цин, пламенные фениксы. О них мне было меньше всего известно, как, собственно, и моей девушке, кроме того, что наследники их рода имели законные претензии на престол страны. С ними стоит быть осторожнее. Напротив, располагалась делегация из рода Мин, прямые конкуренты и главные политические соперники императорской семьи. Кровавые тигры, как еще их называли в народе, обладали самой внушительной армией из боевых слуг, а их корпорация занималась исследованиями во всех научных отраслях. Не обошлось и без моих бывших покровителей. Сун, также известные как «Золотые карпы», которые о чем-то вели беседу с представителями семейства Тан, и мне даже удалось узнать несколько знакомых лиц. Пару раз приходилось видеть их в доме патриарха, когда те прибывали для обсуждения дел бизнеса. В целом стоило сказать, что вокруг собралась вся корпоративная элита страны. Представить только, какие соглашения будут заключены по завершению этого вечера. Миллиарды, а может и больше юаней потекут в те или иные стороны, однако не это привлекло мое внимание. Несколько светлых голов откровенно выделялись среди других. Видимо, так меня видели граждане Китайской империи. Белые вороны чувствовали себя свободно, вращаясь на чужой территории, и к ним меня в первую очередь повела Ян Цзичен. «Господа», — заговорила она, натянув широкую улыбку, — «от имени династии Ян хочу поприветствовать вас в Китайской империи. Черт, как же непривычно видеть родные морды. Мужчины, высокие, плечистые, с идеальной улыбкой и голубыми глазами, в сопровождении длинноногих и златовласых девушек, с откровенно впечатляющим бюстом. Российскую империю мне пришлось покинуть еще в раннем возрасте, и именно по этой причине мне не удалось как можно плотнее познакомиться с местной знатью. Спасибо, мы рады здесь быть», — ответил крепкий мужчина с широким подбородком и мощной челюстью. Его спутница в белоснежном платье с откровенно глубоким декольте стрельнула на меня взглядом голубых глаз и мило улыбнулась. Он то ли почувствовал, то ли, имея дополнительную пару глаз на висках, задумчиво посмотрел в мою сторону. На мгновение могло сложиться впечатление, словно мы были когда-то знакомы, но это вряд ли. Все, кого я когда-то знал или помнил, были мертвы, а значит, во мне разыгралось воображение. «Ваша семья тоже будет участвовать в представлении инноваций», — вдруг заговорила его спутница. «Нам бы очень хотелось посмотреть на то, чего смогли добиться иностранные корпорации. Думаю, это полезный опыт для нас всех». Вдруг мужчина нагнулся и что-то прошептал ей на ухо. Ян Цзичен, которую все это время держал под руку, крепко сжала мое запястье, подавая сигнал к действию. К сожалению, мне удалось расслышать всего несколько слов, и они как-то были связаны с тем, что должно произойти дальше. Моя спутница, все это время мило улыбаясь, а затем случилось неожиданное. Они перекинулись еще парочкой фраз, в основном ни о чем, а затем пара откланялась и спешно ушла. Ян Цзичен вопросительно посмотрела на меня, словно единственным виновником происходящего был лично я, а затем прошептала: «Да, не самое лучшее начало. Ты все запомнил?» Я ощутил, как в кармане брюк послышалась вибрация телефона и, достав устройство, ответил: «Часть, но в целом могу разобрать». На дисплее экрана высветилось оповещение, которое никак не ожидал. Одно входящее сообщение никому бы то другому, а призраку. Еще не хватило, чтобы моя спутница и прямая начальница узнала о его существовании, и тем более о том, что я знаю о тайном грузе, который она перевозила ранее. Убрал телефон в карман, притворился, что ничего не произошло, и услышал в свою сторону: «Ладно, день только начался, следуй за мной, нам еще много с кем нужно поговорить». Молодой и крепкий мужчина зашел в номер шикарного отеля, снимая с себя дорогой пиджак. В ту же секунду он полетом был отправлен на двуспальную кровать, а сам человек достал мобильный телефон. «Что-то не так дорогой?» Тебе не понравился прием? Китайцы, конечно, всегда не отличались особой утонченностью, но думаю даже... Замолчи, резко выпалил тот и обратился к своему слуге. Ты все заснял? Да, мой господин, ответил пожилой мужчина. Вот, он протянул свой мобильный телефон, на экране которого отображалась фотография юного и высокого парня со золотистыми волосами. Человек пристально всматривался в изображение, словно пытался отыскать в нем нечто незримое. В номере отеля повисла тишина, прерывать которую не осмелилась даже девушка. «Это он», — резко заявил мужчина. «Вы уверены, мой господин?» — добавил слуга. «Это может быть простым совпадением, на 90%. Эти скулы, посадка глаз, длина носа. Нет, это точно должен быть он. Да черт подери, в конце-то концов, он практически копия своего родителя в молодости. Уж я-то этого ублюдка хорошо помню», — с тщательно скрываемой ненавистью в голосе проговорил он. «Прикажете связаться с вашим отцом, ему понравится ваша находка и он непременно наградит вас еще одним особняком». Мужчина задумался, почесывая гладко выбритый подбородок, а затем протянул. «Нет, пока эта информация должна остаться в тайне. К тому же мне надо быть уверенным на 100%, если это действительно он. Но ваш отец попробовал вставить слуга, за что сразу получил звонкую пощечину. Мой отец старый глупец, который только спит и видит, ища возможность выслужиться перед императорской семьей, особенно после того, как облажался, не сумев добить ослабленных представителей боярских. Нет, он никогда не пойдет на то, что требуется для возвышения нашей семьи». Мужчина ядовито прищурился и добавил: «Я сам его убью, а голову принесу не в качестве подношения императору, а в качестве весомого аргумента для будущих торгов. Выйди на контракт с нашими связями в Пекине, найди мне десяток человек из местного отребья, которое никто не хватится. Сомневаюсь, что этот щенок что-то умеет, но на всякий случай мне нужно мясо. По старой доброй традиции, завалим ублюдка трупами». Глава 18. Добрый вечер, призрак. Мы крайне удовлетворены выполненным вами ранее заказом и хотели бы предложить новый. Подробности слишком щепетильные, чтобы оставлять в письме, поэтому предлагаю встретиться лично. В случае успеха операции, вознаграждение окупит все ваши нынешние расходы и обеспечит надежное будущее. Время и данные места встречи прикрепляю к письму ниже, надеюсь на скорый ответ. П.С. Алексей, не советую отказываться, это в ваших же интересах, если хотите сохранить свою тайну в секрете. Вот такого я точно не ожидал, когда впервые открыл это письмо. Кто бы это ни был, ему была известна истинная личина, скрывавшаяся за именем призрака, что довольно странно. Сайты, предлагающие таким, как я, зарабатывать деньги на подобных услугах, крайне щепетильно относились к анонимности. Использование асинхронного шифрования и многочисленных подменных точек входа в сеть, прячущихся за десятками последовательных прокси-серверов, должно было гарантировать безопасность. Нет, понятно, что полной анонимности в интернете не существует, найти можно любого, просто в определенный момент появляется некая грань в финансовых тратах, делающая эту затею невыгодной. Но, раз этому заказчику удалось выяснить мое настоящее имя, значит он несомненно обладал просто колоссальными ресурсами, вдобавок имел достаточное могущество для их применения. Однако вопрос все еще оставался тем же: кто это, что ему надо, какого черта вообще происходит, и главное, какой глубины та задница, в которую я угодил. Он упоминал мою прошлую работу, связанную с Ян Цзичен, конвоемой странной девочкой, которая взорвалась в иллюзорном барьере. Со всей ежедневной суетой я успел подзабыть о выполненном задании, и пускай оно отличалось от тех, за которые приходилось браться раньше, для меня это была просто работа. Но выбора не оставалось, придется встретиться. Правда, ступать на потенциальную территорию врага с пустыми руками не собирался. Пришлось захватить с собой старенький Шинбя, который не использовал уже длительное время. После того, как получил способности одаренного, мне все реже приходилось прибегать к холодному оружию, однако одного будет мало. Конечно, было бы неплохо бы обзавестись личным огнестрельным оружием на будущее, но Китайская империя строго держала контроль и распространение подобных вещей в ежовых рукавицах, и даже если бы я оставил себе автомат с прошлого дела, то велик шанс был засыпаться, просто попавшись на глаза блюстителям закона. Остается только рассчитывать на боевой опыт и инстинкты, которые пока еще ни разу не подводили. На всякий случай надел тоненький кевларовый жилет под спортивную кофту с капюшоном, спрятал Шинбя в рукаве и вышел. Встреча должна состояться в общественном парке недалеко от моего дома. Солнце скрылось за горизонтом, и уставшие китайцы лениво брели домой, чтобы вкусить поздний ужин с последующим переходом в долгожданный, сладостный сон. В это время суток парк должен быть безлюдным, если не считать полуночных алкашей, временами шатающихся в самых неожиданных местах. Пока шел до места назначения, у меня появилось время, чтобы поразмышлять о личности моего нанимателя. Призрака раскрыли, с этим фактом нельзя было поспорить. Помимо моего настоящего имени, в прикрепленном файле имелась фотография и координаты места проживания, чтобы у меня не осталось никаких сомнений. Другой, возможно, оценил бы содержимое письма как шантаж, но я видел в нем откровенную угрозу, причем ничем не скрытую. У Гауниу не хватило бы ни мозгов, ни ресурсов, чтобы провернуть подобное, в том числе и у его отца. Они были мелкими бандитами, зарабатывающими приличные деньги на стороне, и, видимо, по этой причине бык пропихивал своего сына в корпоративную среду. Оставалась еще моя прямая начальница, Ян Цзичен, которая, собственно, и сопровождала тот самый загадочный груз. Однако если ей удалось выяснить мою настоящую личность, тем более происхождение, то, к чему эти игры? Зачем тогда потянула на скучный прием и приставила к себе? На ум приходила старая поговорка: «Держи друзей рядом, а врагов еще ближе», но что-то в этой картине не складывалось. Не хватало несколько кусочков мозаики, чтобы сложить все воедино. Меня хотели убить, не отрицал и этого факта, но тогда вновь концы не сходились с концами. Человек, сумевший вычислить меня и узнать место проживания, мог с легкостью убить меня во сне или подкараулить, вместо того чтобы звать в темный парк, когда в случае потенциального сражения я буду готов отбиваться. Размышления привели меня к одному заключению: я понятия не имел, с кем предстоит встретиться. И приняв этот факт, на душе стало легче. Ввяжусь в бой, а там как пойдет. Под ногами оказалась широкая тропика из серпантина, ведущая в парк. Накинул капюшон, осмотрелся по сторонам, стараясь заметить посторонних. На 2 часа, в сотне метров, в кустах елозила парочка, думающая, что их голые задницы никто не видит, но торчащая, дергающаяся нога слишком отчетливо выдавала происходящее. На северо-западе, практически на грани видимости, гулял одинокий мужчина, заметно покачивающийся из стороны в сторону. Далекие крики, стрекот кузнечиков и цикад, ничего особенного. Ступил на дорожку и вскоре добрался до места, отмеченного в присланных координатах. Там меня уже ждал ничем не выделяющийся человек в обычной темной куртке, синих джинсах и носящий короткую прическу. На вид ему было слегка за 40, и на первый взгляд он не являлся одаренным. Я сел на деревянную лавочку, ощущая прикосновение холодной стали моего шинбя к коже руки, и принялся ждать. Мужчина некоторое время стоял, рассматривая звезды, а затем, прочистив горло, сел рядом. Ну прям сцена из дрянных шпионских фильмов, честное слово. Вы сделали правильный выбор, что пришли. Стараясь не повышать голоса, заговорил человек. Я выждал длинную паузу, пытаясь убедиться, что это тот самый незнакомец, а не просто обычный гуляка, которому на ночь глядя приспичило поговорить, и ответил. Вряд ли это можно назвать выбором, но я здесь. Все верно, поэтому перейду сразу к делу, чтобы не тратить ни ваше, ни мое время. Скажите, вам удалось рассмотреть перевозимый товар? Глупый вопрос. Все данные касательно груза я отправил с детальным описанием, как и требовал мой наниматель, а значит, он пытался выяснить, что мне известно. С другой стороны, возможно, человек хотел прощупать почву, прежде чем переходить к основному блюду. Однако вопрос оставался в другом. Стоило ли ему говорить всю правду, или лучше некоторые моменты оставить при себе? Опыт подсказывал поступить придерживаться официального отчета. Вся информация в файле, больше мне ничего не известно. Не мой стиль, не задаю вопросов. И это правильно, произнес мужчина, запрокидывая голову к звездам. Поэтому мой наниматель и решил продолжить сотрудничество с вами. Представитель, значит? Логично. Человек, обладавший такой силой, вряд ли будет напрямую связываться с исполнителем, однако прежде чем разговор продолжится, все же стоит попробовать выудить больше информации касательно меня самого. Откуда вам известны подробности моей жизни? Произнес я, стараясь не упоминать ни имя призрака, ни мою сокровенную тайну. Мужчина, словно ожидая этого вопроса, коротко кивнул и заверил. Мой покровитель, могущественный человек, предпочитает связываться только с теми, о ком знает все. Логично, я бы поступил точно так же, если бы имел доступ к таким ресурсам. Думаю, бессмысленно пытаться выяснить имя этого чрезвычайно таинственного незнакомца, и раз меня пока решили не убивать, значит дело обстояло в другом. Чего он меня хочет? Спросил я, готовясь в любой момент воспользоваться клинком. Работа. Ровным голосом произнес незнакомец и продолжил. Оплачиваемая. Тот груз является прямой угрозой не только для моего покровителя, но и для стабильности страны в целом. Вам каким-то образом удается проникать в самые охраняемые места и выходить незамеченным. Репутация выполненных контрактов и выбранное прозвище тому подтверждение. Мы бы хотели воспользоваться предоставляемыми услугами. Интересует, у меня есть выбор, внезапно сорвалось с моих губ, что вызвало легкую улыбку на лице собеседника. Выбор есть у всех, вопрос в другом, как мудро им воспользоваться. Вот в такой завуалированной фразе он четко дал понять, что у меня его нет. Конечно, если хочу и дальше вести двойную жизнь. В подтверждение этому, мужчина не стал дожидаться моего ответа и протянул темно-желтый конверт из плотной бумаги. Внутри билеты на поезд, деньги на расходы и задача. Не советую открывать его здесь. Хотел продолжить тот, но я уже ловко убрал его в карман джинс, и он, улыбнувшись еще шире, продолжил. Через 10 минут, демонстративно взглянул он на часы. В квартале отсюда, у лавки, в которую вы ходите за свежей выпечкой, будет ждать машина. Она доставит на вокзал, а оттуда попадете в точку назначения. Прямо сейчас, задумчиво спросил я, оценивая возможности. Мой покровитель не любит откладывать на завтра, что можно сделать сегодня. Думаю, в этом вы с ним похожи. Как только задание будет выполнено, свяжитесь по номеру телефона, приложенному к документам. Сумма – 300 тысяч. Все тем же спокойным голосом заявил незнакомец. Если вдруг решите продолжить сотрудничество, мы обсудим стоимость будущих услуг. Как я и сказал, мой покровитель весьма заинтересован в ваших навыках. С этими словами он встал и спокойным шагом отправился прочь, оставляя меня наедине со своими мыслями. Раз я все еще жив и никакого нападения не произошло, то, видимо, придется браться за дело. Взглянул на часы, стрелка перевалила за отметку в 9 вечера. Не знаю, выбрали ли они специально этот день, но завтра как раз мой единственный выходной. Я, правда, обещал провести его с Бин-Бин, планируя потренировать ее в иллюзорном барьере, но, видимо, девушке придется подождать. Подмывало, конечно, вскрыть конверт и жадно впиться глазами в содержимое, но лучше подождать, к тому же 300 тысяч никогда не бывают лишними. Встал, проверил содержимое карманов и отправился в путь, а они проделали впечатляющую работу, раз знали мой маршрут и привычки до мелочей. В ту пекарню я заходил строго по выходным, так как именно в эти дни там трудилась пожилая женщина, делающая восхитительные пирожки с мясом, поэтому знал маршрут наизусть. У входа действительно стояла машина с запущенным двигателем, а свет от фар освещал узенькую улочку торговой улицы. Как только оказался рядом, перед моим взором открылась задняя дверь, и я молча сел. Водитель даже не стал смотреть в зеркало заднего вида, и, переключив передачу, тронулся с места. Становилось все загадочней. Он специально выбрал маршрут, двигаясь по безлюдным дорогам спальных районов, скрытно перемещаясь. Хватило меньше 30 минут на то, чтобы добраться до вокзала. Документов у меня при себе не было, но нечто подсказывало, что они мне не понадобятся. Внутри конверта оказался поддельный паспорт на вымышленное имя, а так как эра цифровизации еще не накрыла этот мир, где все сверяли по отпечаткам пальцев и сканированию сетчатки, то такие меры предосторожности должны сработать. К тому же, что такое центральный вокзал столицы Поднебесной? Огромный муравейник, где каждую минуту, без каких-либо преувеличений, проходили тысячи человек. Самым дешевым способом добраться от одного города к другому пользовались граждане с невысоким доходом. Работяги с небольшими рюкзаками, крестьяне, навещающие родственников в городе с огромными тюфяками, бандиты, мошенники и прочая нечисть. При желании, даже такому как мне, можно было с легкостью затеряться среди толпы, так как всем было плевать. Каждый пытался успеть на свой перрон, урвать кошелек из кармана бабушки или телефон из кармана студента. Работники вокзала едва справлялись с потоком людей, и повсюду стоял запах свежезаваренной лапши быстрого приготовления. Можно сказать, прямо аромат эпохи. Проверка документов прошла успешно. Женщина, правда, пару раз бросила на меня подозрительный взгляд, увидев не совсем характерное лицо для столичного вокзала, но, учитывая длину очереди, быстро указала мне в сторону нужного перрона. Зашел в вагон, третья дверь направо. Заказчик не пожалел денег и выкупил для меня целое купе. Хоть тут повезло, спокойно доеду без лишних попутчиков. Перед тем, как поезд тронулся и застучали колеса, ко мне зашла проводница и пообещала, что без особой нужды меня никто не побеспокоит. Новость хорошая, но насторожила то, как она смотрела на меня, точнее не смотрела вообще. Молоденькая девушка всячески пыталась избегать визуального контакта, словно опасалась за свою жизнь. Дорога должна составить около 9 часов, а значит будет время на отдых, подготовку и самое главное изучение задания. Еще раз убедился, что дверь плотно закрыта, задернул занавески и, откинувшись на кровати, вскрыл конверт, доставая из него содержимое. Внутри оказался тоненький лист бумаги, со всей информацией, которую стоит знать на первое время. Адрес и имя. Город Харбин, проспект Западный, лавка травника Гао. Спросить мастера по акупунктуре. Не густо, и как работать в таких условиях. Мало того, что пришлось ехать на север страны, так еще вместо того, чтобы продумать план действий, у меня был только адрес и никакой информации касательно задания. Сложилось такое ощущение, что заказчик в первую очередь хотел убедиться, что я доберусь до города назначения. Мне еще не приходилось работать в таких условиях, и признаться, отсутствие четкой информации и времени на планирование выводило из себя. Все дело в том, что мне еще нужно было успеть вернуться обратно к началу новой недели. Думаю, Ян Цзичен не будет в восторге от прогула своего самого многообещающего стажера. Ладно, будем решать проблемы по мере поступления. Запомнил адрес, имя, а затем разорвал бумагу на множество мелких кусочков. Шинбя пришлось оставить водителю, так как вряд ли меня бы пропустили с холодным оружием. Он молча принял клинок и положил в бардачок своего автомобиля. Через пару часов путешествия, устав наблюдать за однообразным пейзажем за окном, решил немного размять кости, к тому же с собой у меня было всего пару бутылок воды и несколько рисовых булочек с мясной начинкой, который купил в привокзальном магазинчике. В коридоре вагона было людно и я, не обращая никакого внимания на попутчиков, направился в тамбур справить естественную нужду. Как только открыл дверь, меня буквально накрыло волной предчувствия опасности и инстинкты вновь помогли сохранить жизнь. С виду обычный мужичок, слегка сгорбленный, с заметным бронзовым оттенком кожи, выдающим в нем жителей села, набросился с ножом на перерез. Мне удалось отреагировать вовремя, и мощный удар по запястью не только выбил оружие из его рук, но и, кажется, сломал бедолаге кость. Он хотел было закричать от боли, но я вовремя закрыл ему рот ладонью и буквально втолкнул в уборную вагона, добив резким ударом в грудь. Кажется, слегка переборщил и нападавший, издав полувсхлип, отправился к праотцам. Черт, а вот это плохо. Ехать еще оставалось чуть меньше 7 часов, а в вагоне появился первый труп, от которого вряд ли бы мог избавиться. Так, успокоиться и думать логически. В теории можно повредить двери и сойти на следующей станции, однако думаю, даже у проводницы не составит никакого труда разобраться с хиленьким замком и откровенно тонкой дверью. К счастью, в уборной имелось окно, через которое, если ухитриться, можно было протиснуть человеческое тело. За спиной послышались шаги, и я, резко обернувшись, заметил наполненное ужасом лицо той самой проводницы. Паршиво, видимо, придется и ее убить, однако, к счастью, любую проблему в этом мире можно было решить с помощью денег, и, бросив угрожающий вид, достал из кармана пару тысяч юаней. Вдруг лицо девушки изменилось, и она, глядя по сторонам, прошептала: «Вернитесь, пожалуйста, обратно в ваше купе. Прошу прощения, но вас больше никто не побеспокоит». За ней вошли парочка крепких мужчин, закрыв за собой дверь тамбура на замок, а когда я вышел, они попросту открыли окно и выбросили бедолагу за борт. Все это выглядело довольно странно, даже для, и без того, загадочной миссии. Что-то здесь не так, и каждую секунду оставшегося пути меня не покидало чувство, что ввязываюсь в нечто серьезное, нет, возможно, даже смертельное. И я вновь задался вопросом: какой же глубины эта задница, в которую я попал? Глава 19. Путешествие оставило после себя своеобразное послевкусие. Меня пытался убить какой-то странный и мутный китаец, а проводница не только не заложила меня службе безопасности, но и где-то сумела откопать двух крепких мужчин, которые без лишних вопросов избавились от тела. Это еще если не брать в расчет то, как девушка спокойно отнеслась к убийству. Обычный гражданин на ее месте принялся бы верещать и звонить в полицию, в поисках спасения, но не она. Все выглядело чертовски странно. Поезд добрался до финальной точки назначения, и проводница, мило улыбнувшись, пообещала мне хорошего дня. Я даже удивился, не поняв сначала и подумав, что она просто оговорилась, пообещав мне. Причем чего? Хорошего дня, черт, да кто она такая и главное, на кого работает? Логика мне подсказывала, особенно учитывая, кто вручил мне билеты на этот поезд, что она была как-то связана с моим нанимателем, только вот как, и какие у него возможности, раз он способен на такие вещи. Кто еще? Меня не покидало ощущение, будто за мной постоянно кто-то следил. Каждый мой шаг, каждое действие словно рассматривалось под микроскопом, и я не сразу, но все же осознал знакомое чувство. Паранойя. Когда она внезапно приходит и накрывает волной своего безумия, каждый разговор, шепот, сюсюканье и неосторожно брошенный взгляд превращается в факт для беспокойства. Чувство, при котором кажется, что все окружающие говорят именно о тебе. Я закрыл глаза, досчитал до трех, мысленно произнося мантру и постарался успокоить разум. Гадания о принадлежности девушки к той или иной династии не приведут ни к чему хорошему, по крайней мере не сейчас. Стоило в первую очередь сфокусироваться на работе, выполнить заказ, а только затем попытаться выяснить, что же от меня хотел заказчик и главное, кем являлся. Путь привел меня в северо-восточный город империи, в Харбин, все еще сумевший сохранить в себе наследие Российской империи. Именно она в свое время, когда еще владела этими землями, выстроила без прикрас великий город. С тех пор миновало множество лет, и место заметно обросло азиатским колоритом, но во многих местах все еще можно было заметить российскую архитектуру и дублированные надписи на великом и могучем языке. Первое, что бросилось в глаза, это количество светловолосых и высоких иностранцев, свободно гуляющих по вокзалу. Нет, Пекин тоже мог похвастаться иностранными гостями, однако столица все же предпочитала оставаться сугубо китайской. Возможно, это как-то было связано с правящими там династиями. Внезапно, я уже не так сильно выделялся из толпы, как это было ранее, что несомненно упрощало мою задачу. Ко мне подбежал молодой паренек, даже, наверное, подросток, что-то выискивающий за моей спиной. Он отличался от обычных китайцев заметными голубыми глазами и весьма светлой кожей, одновременно имея азиатские черты лица. Хм, мне еще никогда не доводилось видеть метисов. В моей прошлой жизни, конечно, встречались люди всех рас, народов и прочее, но местные реалии слегка отличались. Годы, проведенные под крылом семьи Сун, заставляли в основном вертеться среди аристократии Поднебесной, в кругах которой строго осуждались кровосмешения с другими семьями и уж тем более расами. Все так тщательно берегли силу крови, временами перебарщивая с этим, а еще 50 лет назад и вовсе не брезговали похищением подходящих невест. Паренек, так и не сумев отыскать мой чемодан, бросил на меня презрительный взгляд и, фыркнув, отправился к другому пассажиру. Интересные здесь нравы, но лучше не отвлекаться от моей цели. При себе у меня было порядка 3000 юаней, выделенных на рабочие расходы, и, выйдя из вокзала, первым делом поймал такси. Водитель несколько секунд подумал, пытаясь выстроить в своей голове маршрут, а затем, щелкнув по счетчику, отправился в путь. Еще в поезде у меня было достаточно времени подумать о происходящем и провести небольшой анализ. Все началось с того дня, когда я принял заказ на 250 тысяч юаней, который, собственно, перевернул все с ног на голову. В том кортеже находилась моя начальница, по совместительству одаренная и внучатая племянница патриарха рода Ян. Они перевозили груз, оказавшимся настоящим медицинским саркофагом с маленькой девочкой внутри. Если бы вместо иллюзорного барьера все происходило бы взаправду, в тот день меня бы разнесло на множество мелких кусочков, а оживленная улица столицы окрасилась бы моей кровью. Сомнений не оставалось, мое новое задание должно как-то быть связано с загадочной девочкой. К тому же меня всю дорогу не покидало сжигающее изнутри чувство, будто ввязываюсь в нечто довольно серьезное. Наниматель явно являлся высокопоставленным членом одной из династий, которые постоянно противоборствовали друг с другом. Открытые столкновения можно было пересчитать по пальцам, а вот закулисные интриги плелись постоянно. Я сразу вычеркнул из списка бывшую семью покровителя Сун, так как если бы патриарх узнал о моих иных способностях, то вряд ли бы погнал железной метлой из собственного дома. В этом я был более чем уверен, особенно понимая, что в России меня никто не ждет, за исключением желающих убить. Так что он бы точно предложил на подчиненных правах войти в рот, будь я хоть чем-то ему интересен. Оставались еще пять из тех, кого знал я и кто имел хоть какие-то возможности, включая императорскую. И на самом деле в этой ситуации могла быть замешана любая. Как бы то ни было, стоит оставаться на стороже. К тому же, плавая в океане размышлений, я не заметил, как мы добрались до места. Расплатился с водителем, вышел и обнаружил, что нахожусь у так называемого района красных фонарей. Еще до того дня, когда это название приобрело современный оттенок, так украшали узенькие улочки, полные торговых лавок, магазинчиков и прочего, которые нынче потеснили замаскированные под массажные салоны места у тех. При виде высокого иностранца, местные работницы заметно оживились, взглядом приглашая зайти внутрь. Ну уж нет, увольте. Даже за бесплатно не притронулся бы к местным красавицам и десятиметровой палкой. Уж молчу о потенциально букете любовных заболеваний, которыми те могли запросто одарить. Мощенная камнем улочка в конце концов привела меня к небольшому магазинчику, со стилизованной под старину табличкой над входом. Травы и настойки Гао. На входе пришлось слегка наклониться и протиснуться в довольно узкий проход. Судя по внешнему виду здания, его выстроили явно больше сотни лет назад, когда эта улочка была единственной торговой точкой всего поселения. Внутри меня ждал пожилой мужчина с тонкими как у сама усиками, восьмиугольной черной шапочкой с красной кисточкой на макушке и солнцезащитными округлыми очками. Прямо живой реликт забытой эпохи. Так уже давно никто не ходил, предпочитая следовать веянию времени. С первого взгляда могло показаться, что травник застал момент строительства своей будущей лавки, особенно это открыто читалось по количеству старческих морщин и пятен на его лице. Мужчина двигался медленно, можно даже сказать по-черепашьи, засовывая высушенные травы в небольшой домотканый мешочек. «Прими перед сном как будешь готова, а утром твоя проблема исчезнет, как роса на свежескошенной траве», произнес старик, протягивая молодой девушке мешочек, а затем добавил: «Можешь выпить ивового отвара, но все должно пройти безболезненно». Незнакомка благодарно приняла травы, поклонилась и, положив левую ладонь на живот, поспешила к выходу. «Хм, пить отвар от несварения перед сном не самая лучшая идея, если только черт, лучше не думать о втором варианте. Прерывание беременности народными средствами очень рискованное занятие». Старик молча отвернулся, причем даже не повел бровями, словно только что продал упаковку жвачки, пробегающей мимо девочки. Я подошел к стойке, чуть не ударившись головой о свисающие кусты и терпеливо принялся ждать, пока тот обратит на меня внимание. Старик снял с полочки небольшой сосуд, открыл, понюхал содержимое, а затем, недовольно поморщившись, что-то пробурчал себе под нос. «Если у меня и выйдет дожить до такого возраста, пускай уж лучше кто-нибудь меня убьет, чем существовать в качестве ходячей мумии». Вдруг показалось, что старик услышал мои мысли, и, обернувшись, проговорил: «Чем я могу вам помочь, молодой человек?» «Мне требуется мастер по акупунктуре», — ответил я, произнося секретную фразу. Человек медленно осмотрел меня с головы до ног, а затем, кивнув самому себе, медленно нагнулся под стойку лавки. «Будем надеяться, что у него там не припрятан обрез или какое другое огнестрельное оружие, как это обычно бывает в дрянных западных фильмах». Через несколько секунд он вернулся и положил на деревянную поверхность старенький мобильный телефон из той эры, когда еще были популярны раскладушки. Я сразу узнал в нем устройство для одноразового использования. Дешевая модель, хрупкий корпус, а главное, такими больше уже никто не пользовался. Практически никто. Внутри сохранен номер, если тебе понадобится помощь, координаты. Промышленный завод за городом, советую идти ночью, можешь дождаться темноты в задней комнате. Я убрал телефон в карман и задал вопрос: «И что мне там искать?» Старик отвел взгляд в сторону и ответил: «То, чего точно не должно быть на в таком месте. Иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что, не совсем то, что я ожидал услышать. С другой стороны, у меня наконец была цель, а выявлять невидимое на первый взгляд выходило все лучше». Я воспользовался предложением старика и, потягивая терпкий зеленый чай, дождался сумерек, размышляя о том, куда я вообще попал, а затем отправился по координатам. Как и говорил старик, они привели меня за город, а именно к пятиэтажному зданию с виду напоминающим ничем не примечательный завод. Ночь воцарилась над теплым харбинским небом, намекая на то, что настала пора приступить к работе. За стареньким и невысоким ограждением лениво прогуливалось два охранника, что-то обсуждающее между собой. И что могло понадобиться такому серьезному заказчику в подобном месте? Вряд ли внутри мне удастся обнаружить тайную нарколабораторию или бандитский притон. Перед вторжением я пробил это место в интернете. Обычный завод для обслуживания интересов мелкой промышленности. Подшипники, гайки, винтики и прочее. Рабочий день с 9 утра до 5 вечера, вообще ничего подозрительного. Однако, раз согласился на дело, отказываются уже поздно, но, прежде чем прыгать в иллюзорный барьер, стоит подобраться поближе. После улучшения ранга барьера мне удалось расширить зону его покрытия до 40 метров, но если я хочу спокойно проверить все 5 этажей, то придется активировать его внутри. Заметил несколько камер у главного входа, на воротах и будке охранников. Вот это уже серьезнее, хотя скорее всего они служили для предотвращения краж среди своих, нежели пресечения ночного вторжения. Вычислить слепую зону не составило особого труда, и через несколько секунд я перемахнул через стену, и на полусогнутых ногах направился к восточной части комплекса. Старая краска лоскутами слезала со стены, в очередной раз указывая, что это место ничем не отличалось от других. С другой стороны, оно было такое непримечательно, что прямо напрашивалось для идеальной точки, скрывающей что-либо от любопытных глаз. Один из охранников, казалось, заметил какое-то движение, но оказался слишком ленив, чтобы проверить лично. Вместо этого вернулся в будку, сверился с камерами наблюдения и откинулся в кресле. Отлично, как только проникну внутрь, найду укромное место, а дальше все сделает иллюзорный барьер. В идеале, чтобы накрыть как можно большую территорию, стоит активировать его на втором или третьем этаже. К счастью, все здание было напичкано окнами и потенциальными точками проникновения. Нашел водосточную трубу, возвышающуюся до самой крыши, и с легкостью забрался по ней, выбрав третий этаж для проникновения. Меня поприветствовало обычное офисное помещение, не особо сильно отличающееся от каких-либо других. Конечно, до нашего корпоративного ему было еще далеко, но здесь с легкостью можно было разместить бухгалтерский отдел, несколько штатных писарей и даже кабинет начальства. В последнем, собственно, и решил найти себе укрытие, и, откинувшись в удобном кресле, закрыл глаза. Мир моргнул, окрасившись серыми красками, а затем вернул себе былую яркость. Я открыл глаза, медленно выдыхая, и не смог сдержать довольной улыбки. Ночной завод пустовал, а значит, мне не придется сражаться с армией работяг-болванчиков. Я, конечно, был не против размяться, но только вот они все равно не сумели бы противостоять моим новым способностям. С этой мыслью первым делом решил начать с крыши и постепенно двигаться вниз. Выбежал из кабинета, приметил дверь, ведущую на лестницу, и быстро оказался на самом верху. Глазам открылась привычная сюрреалистичная картина из серой пелены, смыкающейся над головой, и, не заметив ничего подозрительного, решил приступить к работе. Спустившись на 5-й этаж, принялся обыскивать каждый угол, залезая во все шкафчики и переворачивая вверх дном рабочие места, все еще не понимая, что же от меня требовалось. Хорошо хоть, что, находясь в барьере, мог не пытаться остаться незамеченным, и никто не заметит, если я буду шуметь. Мебель летела в разные стороны, шкафы с грохотом падали на пол, а листы бумаги рассыпались, медленно планируя и залетая во все щели, но ничего из разряда вон выходящего так и не обнаружил. Спустился на этаж ниже, история та же. Третий, ничего, второй, пусто. Лишь когда добрался до первого этажа, меня настигла мысль, что возможно придется начать все сначала, если не сумею ничего обнаружить. Черт, да что же им требовалось? Меня подмывало достать телефон и выяснить дополнительную информацию, как раздался подозрительный шорох. Из одного из помещений вышел шатающийся болванчик тучного человека, выглядящего лет на 40, одетый в белый медицинский халат и больше похожий на потерявшегося ученого, нежели на доктора. Вот это уже что-то. Безмозглая копия, конечно, вряд ли сможет ответить на мои вопросы, поэтому стремительно приблизился, коротким движением руки перебил ему шейные позвонки и затянул обратно в помещение. Но и тут меня ожидало разочарование. Это оказался обычный медицинский кабинет штатного работника завода. Место, в котором заболевшему работяге поставят укол, перебинтуют руку и зальют зеленкой царапину. Я перерыл весь кабинет, но так ничего и не нашел, за исключением припрятанных запасов спирта, которые доктор прятал от заводчан. Пришлось снова выходить наружу, продолжая обыскивать все по второму разу. Наткнулся на вход в подвальное помещение и, тяжело вздохнув, полез туда. В принципе, я уже понимал, что вряд ли найду здесь хоть что-то, но раз уж взялся за дело, то надо выполнить его хорошо, отчитавшись перед заказчиком. Вот только и здесь было пусто. Обычные технические помещения с редким освещением и вдобавок мигающими лампами. Периодически встречались лужи, собравшиеся от сырости и различный технологический мусор. Об одну такую кучу я и споткнулся, с грохотом, казалось слышным за километры, размотав ее в стороны. Облегченно выдохнул, понимая, что дело происходит в барьере и тревоги не поднимется, а затем замер, услышав странный, глухой и ритмичный шум. Показалось, что началось землетрясение, я даже приложил руку к бетонному полу и превратился в одно огромное большое ухо. И действительно, раз в несколько секунд раздавался глухой удар и основание пола слегка вибрировало. Амплитуда не менялась, а вот сила явно начала нарастать. Что бы это ни было, оно приближалось. Отступил чуть в сторону, приготовившись. Желтая аура обволокла руку, и я спешно начал преобразовывать аморфную субстанцию в острие с широким основанием, создавая своеобразный треугольник. Нижней частью, если что, можно парировать удары, а верхней резать и колоть. Уже через минуту непрерывной долбежки стало ясно, откуда она идет, и я сместился чуть ближе. Момент, когда бетонный пол пробила человеческая рука, я не пропустил и, рванув со всей возможной скоростью, бросился на пол, сдирая одежду об шершавый бетон и рубанул лезвием, срубая ее в локте. Брызнувшая кровь не остановила рвущегося наверх одаренного. Мне было даже страшно представить, какой у него ранг, раз он на протяжении такого времени пробивался наверх, и давать ему вылезти было очень плохой идеей. Такая тварь скорее всего разберет меня на запчасти за считанные секунды, не оставив ни единого шанса.